Глава 26. Новая гипотеза. «Жена Ивана Поликутина изменяет ему с шофером?» — Борис Макарский громко расхохотался. «С этим громилой Константином? Всегда подозревал, что в этой идеальной семейке не все так гладко». «Считаешь это смешным?» — с сомнением взглянул на него Владимир Мезенцев. Полицейские сидели в кабинете шерифа, обсуждая сообщение Шилова. Сам Виктор только что вернулся в участок и занял свое место в диспетчерской. Мезенцев специально не закрыл дверь, чтобы парень слышал их разговор. — Я сам едва из кустов не вывалился, когда они поцеловались, — смущенно вставил Виктор. — Кто бы мог подумать? — В каждом доме, даже с самым красивым фасадом, есть свои собственные скелеты в шкафах. Я уже давно это выяснил, — сознанием дела произнес пожилой следователь. — Но Виктория... — Она меня удивила, — Макарский снова рассмеялся. Столько лет знаю это семейство и ни о чем не догадывался, а ведь я на интуицию никогда не жаловался. Да она просто прирожденная актриса. И Константин тоже хорош, в присутствии шефа, даже не смотрит на нее. Значит, Платон Долмацкий здесь ни при чем, — принялся рассуждать Владимир Мезенцев. Против самой Виктории он ничего не имеет. К чему ему убирать ее с дороги? Вот если бы метили в Ивана, тогда другое дело. — Может, это дело рук самого Ивана, — предположил Виктор. — А что, обманутый муж решил отомстить изменщице жене? — Поликутин сам едва не погиб при взрыве машины, — напомнил ему шериф. — Он бы не стал рисковать собственной жизнью. — О, да, — почесал в затылке Шилов. — А если с ними пыталась разобраться жена водителя? — внезапно предположил Борис Макарский. — Как там ее? — Инесса, — напомнил Виктор. — Предположим, она все знает об интрижке своего муженька с Поликутиной, — продолжил Борис. — Тогда она вполне могла попытаться избавиться от соперницы. Но Константин тоже сидел в машине, — нахмурился шериф. — Может, она и его решила прихлопнуть? И что, двух зайцев одним направленным ударом. Обманутая женщина опаснее змеи. В том, что эта пословица соответствует действительности, я тоже уже не раз убеждался. Мезенцев нервно побарабанил пальцами по столу. Гипотеза Макарского ему понравилась, это было вполне вероятно, но следовало убедиться, что они на верном пути. «Телефонный номер Кадиша де Лафуэнта у тебя есть?» — спросил он у Макарского. — Разумеется, — кивнул старик. — Можешь ей позвонить? Прямо сейчас. Макарский с готовностью набрал номер жрицы, затем через стул протянул трубку Мезенцеву. Болотная ведьма ответила после пятого гудка. — Чем обязана, Борис? — сухо осведомилась она. — Кадиша, это Владимир Мезенцев. — Рада тебя слышать, шериф. Голос жрицы Вуду заметно потеплел. «У тебя сегодня были посетители. Виктория Поликутина и ее водитель», — начал Мезенцев. «Слухами земля полнится». «О чем ты с ними говорила?» «Конечно, если это не секрет». «Никакого секрета тут нет. Она расспрашивала меня о том же, о чем и ты. Викторию сильно интересует, кто в Клыково может насылать порчу. Я слышала о том, что случилось с их секретаршей, и прекрасно ее понимаю. На месте Поликутина я бы тоже забеспокоилась. Но я не знаю ответа на ее вопрос, поэтому она ушла, не солоно хлебавши. — Ты слышала, что Виктория Поликутина когда-то состояла в оккультном кружке? — спросил шериф. — В компании таких же бездарных, скучающих юных девиц, — рассмеялась Кадиша. — Ни одна из них ни на что серьезное не была способна. Какой там оккультный кружок? Так, блавство одно. А жена Константина и ее водителя? Она тоже состояла в этом сообществе? Инесса? Да. Они с Викторией тогда были очень дружны и повсюду ходили вместе. Однажды ко мне вдвоем заявились, еще до своего замужества. Но почему ты ей интересуешься? Могла ли Инесса развить, либо каким-то образом усилить свои сверхъестественные способности? Теоретически она могла сделать все, что угодно. Помнится, она была самой способной из всего этого кружка. — А, ты ее в чем-то подозреваешь? — Просто хочу кое-что проверить, — уклончиво ответил шериф и, поблагодарив Кадишу за информацию, отключил связь. Затем снова взглянул на Макарского. «Нужен адрес Инессы и Константина». «У меня записан!» — крикнул из диспетчерской Виктор. «Сейчас там точно никого нет», — нахмурившись, сказал Борис. «Но у Инессы есть небольшой швейный салон на окраине Клыкова. Она шьет платья на заказ. Возможно, сейчас она как раз работает». «Салон?» — переспросил Мезенцев. «Подходящее место, чтобы заниматься темными ритуалами, не вызывая подозрений у собственного мужа». «Поехали!» — он вскочил со стула. «А без меня никак? Староват я уже для таких скачек!» — ухмыльнулся Борис Макарский. «Витьку возьми и поезжайте. А я, если что, на телефоне подежурю». «Я готов!» — сообщил Виктор Шилов. «Ты знаешь, где находится этот швейный салон?» — обратился к нему Владимир. «Конечно!» «Тогда поехали!» Шериф толкнул дверь участка и быстро зашагал к машине. Виктор едва за ним поспевал.